19. В этот вечер телевизор в доме 63 по Харпер-Роуд не включается, даже на вечерние новости. Как и компьютер. Ходжес завис над проверенным временем линованным блокнотом. Джанель Паттерсон назвала его человеком старой школы. Такой он и есть, и не собирается за это извиняться. Так он работал всегда, и именно такая работа давала наилучшие результаты. Окруженный изумительной бестелевизионной тишиной, он перечитывает письмо, присланное ему мистером Мерседесом. Потом перечитывает второе, полученное миссис Ти. Больше часа переходит от одного к другому и обратно, сравнивая строку за строкой. Поскольку письмо, отправленное миссис Ти, копия, он считает себя вправе делать пометки на полях и обводить некоторые слова. Он заканчивает эту процедуру, зачитав письма вслух. Читает на разные голоса, потому что написаны письма разными ипостасями мистера Мерседеса. Ходжес получил злорадное и самодовольное письмо. «Ха-ха, старый дурак, оставшийся неудел», — говорит оно. «Тебе незачем жить, и ты это знаешь. Так почему бы тебе не покончить с собой?» Тон письма Оливии Трелони заискивающий, меланхоличный, сплошные угрызения совести и байки о насилии в детстве. Но и здесь проглядывает идея самоубийства, только на этот раз она окутана сочувствием. «Я понимаю. Мне эта идея тоже близка, потому что я с вами на одной волне». Наконец он кладет письма в папку с наклейкой, на которой напечатано «Мерседес-убийца». «Больше мне ничего нет. Папка тонкая. Но если он по-прежнему на что-то годится, она начнет утолщаться от страниц, исписанных его заметками». 15 минут он сидит, сложив руки на толстом животе, напоминая медитирующего Будду. Потом придвигает к себе блокнот и начинает писать. «Думаю, я не ошибся насчет большинства стилистических ложных следов. В письме миссис Ти он обходится без восклицательных знаков, слов с заглавных букв, большого количества абзацев из одного предложения. Те, что в конце, для усиления драматического эффекта. Я ошибся насчет кавычек, они ему нравятся. Также он любит подчеркивание. Он, возможно, совсем и не молод, в этом я тоже мог ошибиться». Но он думает о Джероме, который уже забыл о компьютерах и интернете больше, чем сам Ходжес узнает до конца жизни. И о Джанель Паттерсон, знающий, как с помощью сканера скопировать письмо, адресованное ее сестре, и пользующийся скайпом. Джейни Паттерсон, которая почти на 20 лет моложе него. Он вновь берет ручку. Но, скорее всего, не ошибся. Вероятно, он не подросток, хотя и этого исключить нельзя. Ему, предположительно, 20-35 лет. Он умный. Большой словарный запас, умение строить цепляющие фразы. Он снова перечитывает письма и выписывает некоторые из цепляющих фраз. «Напоминал мышонка, который пытается проскочить детство. Клубничное варенье в спальном мешке. Большинство людей — овцы, а овцы не едят мясо». Ничего такого, что заставит людей забыть Филиппа Рота. Но Ходжес полагает, что эти фразы свидетельствуют о таланте. Он находит еще одну и записывает под остальными. «Что они для вас делают, не считая того, что стараются прижать к стенке и служат причиной бессонных ночей?» Он постукивает ручкой над этой фразой, создавая созвездие крошечных темно-синих точек. Он думает, что большинство людей написало бы «приводя к бессонным ночам» или «вызывая бессонные ночи». Но мистера Мерседеса эти варианты не устроили. Потому что он — садовник, сеющий семена сомнения и паранойи. Они пытаются достать вас, миссис Ти, и их можно понять, правда? Потому что вы оставили свой ключ. Копы так говорят, я так говорю, и я там был. Ведь не можем мы все ошибаться. Эти идеи он берет в рамочку, потом переходит на новую страницу. Наилучшие ориентиры для идентификации по-прежнему перк вместо перп, а еще дефисы в письме к Трелони. Низко дефис оплачиваемый вместо низкооплачиваемый. Улей вместо «улей». Если бы я смог установить личность этого парня, и он бы написал продиктованный мною текст, я бы его прижал. Таких стилистических отпечатков пальцев не хватило бы, чтобы убедить присяжных, но самого Ходжеса целиком и полностью. Он вновь приваливается к спинке, склонив голову, глядя в никуда. Не замечает проходящего времени. Для Ходжеса время, которое облепляло его вязкой массой с момента выхода на пенсию, исчезло. Потом он наклоняется вперед так резко, что офисный стул протестующе скрипит, и пишет большими буквами. «Мистер Мерседес следил?» Ходжес чувствует, что может ответить утвердительно. Это его М.О. Модус операнди, способ действия, латынь. Он следил по газетам, как миссис Ти обливали грязью. Видел 2 или 3 эпизода с ее участием в теленовостях. Короткие и нелестные, эти эпизоды опустили ее и без того невысокую самооценку ниже плинтуса. Возможно, он проезжал мимо ее дома. Ходжес приходит к выводу, что ему надо вновь переговорить с Редни Пиплсом и выяснить, не привлекали ли внимание Пиплса или других сотрудников охранного агентства «Всегда на чеку» автомобили, регулярно появлявшиеся около дома миссис Трелони в Шугар-Хайтс в предшествующей самоубийству недели. И кто-то написал из баллончика «М***а убийца» на столбе ворот. Через сколько дней после этого она наложила на себя руки? Может, мистер Мерседес сам это и сделал? И, разумеется, он мог познакомиться с ней ближе. Гораздо ближе, если она приняла его предложение встретиться под синим зонтом. «Потом он переключился на меня», — думает Ходжес и смотрит на окончание адресованного ему письма. «Я бы не хотел, чтобы вы начали думать о вашем табельном оружии». И следующая фраза. «Но вы думаете, ведь так?» Мистер Мерседес говорит о табельном оружии вообще или видел, как Ходжес иногда играет с 38-м? Точно не скажешь, но... «Но я думаю, он видел. Знает, где я живу, мог прямо с улицы заглянуть в мою гостиную. И я думаю, он видел». Догадка, что за ним наблюдали, скорее подбадривает Ходжеса, чем злит. Если он сможет соотнести автомобиль, на который обратили внимание сотрудники охранного агентства, с автомобилем, излишне долго стоявшим на Харпер-Роуд... Тут звонит телефон.